Ветер бросит дождь на щеки, и не видно будет слез. Слились небо и дороги в витраже погасших грез. Сбились ветры и молитвы, но концов счастливых нет. На земле, как в звездной битве, листопад огней планет. Если сердце чье-то рядом стынет точно, как твое, мне лукавым встречным взглядом пригласи в свое жилье и скажи: нас мало, Боже, на холодном берегу. Полюби меня, как можешь, и я буду, как могу.